да через всю же бытность мою в Польше и своей воли, и не для того, чтобы я интерес вашего величества ради своей пользы отпустил. Подарили меня воевода Познанский цугом лошадей и коляскою, да брат его великопольский генерал лошадью с седлом, против чего и я их по своей возможности дарил же, и тех их подарков я от вашего величества не утаил, и устно доносил, и челобитчиков на меня нет, и впредь быть не чаю. А ныне за таким вашего величества гневом прихожу в крайнее живота моего разрушения, и с печали при самой смерти обретаюсь. И того ради не иным, каким образом пред вашим царским величеством оправдать себя в том могу или извинения представить. Токма всепокорно прошу показать надо мною рабом своим свое милосердие, и то мое пред вашим величеством погрешение по сему моему нижайшему откровению, як сам Бог всемилостивейше презрить, не дай мне безвременно без покаяния с печали умереть. В то же время князь Василий Лукич Долгорукий написал к царице Екатерине Алексеевне: «Умилосердися, всемилостивая государня-царица для самого Бога, над фельдмаршалом, в чем он погрешил пред его величеством, чтобы не учинено ему было на такой старости никакого афронту, за все его службы показана была высокая вашего величества милость, хотя б то на нем было взято, что дерзостью своею получил. Истинно, в такой он деспирации, жалко на него смотреть. А у нас у всех по бозе надежда на ваше величество. А фронта учиненного не было, но царь велел фельдмаршалу ехать прямо в Петербург, а не в Москву. Шереметьев просил, чтоб царь своим гневом не ускорял его смерти. Сенатор Петр Матвеевич Апраксин, брат адмирала, в феврале 1719 года поражен был параличом, узнавши о царской опале. До нас дошло любопытное письмо об этом случае к Макарову от Меньшикова, который был дружен с обоими Апраксинами. Граф Петр Матвеевич отъезжал отсюда для поста первой недели в Нилову пустыню, и когда поехал оттуда в Петербург, остановился в ближних своих деревнях, в которых увидал, что его служители забраны все в канцелярию полковника князя Голицына. Зело тяжкое приключилась болезнь, и зашиб его паралич, и правая рука отнялась, и говорит с нуждою, и рот кривит на сторону. Того для приудобном времени, ежели потребно, донесите государыне-царице, а брату его Федору Матвеевичу не вскоре, но так уж при способном времени извольте объявить, дабы не вдруг его сиятельство оскорбить, ибо ваша милость довольно известна, каков он к нему горяч. Все обращались в своих бедах и нуждах к царице Екатерине. Обратился к ней граф Матвеев, хотя его просьба могла быть с трудом исполнена. Матвеев, жалуясь на свое разорение, просил денег, а Петр не любил давать денег на частные нужды. По возвращении Матвеева в Россию царь поручил ему морскую академию. Матвеев по этому поводу писал ему в феврале 1716 года. «По указу вашего величества, повеленное мне дело и попечение о академии, с радостной душою я принял, ведая, что то к угодности вашей есть. Токмо недостаток мой последний к исправлению дворового строения и к покупке двора отнюдь не допустит меня. Вся моя безродная фамилия по бозе вручена вашему величеству, и никакого в том своем безродстве себе покровителя, ни помощника, кроме вас и супруги вашей, всемилосердной государыни нашей царицы и матери, отнюдь не имею. Жена Матвеева, как опытная в заграничных поведениях дама, была назначена гофмейстериною ко двору герцогини Курлянской Анны Иоанновны. Новые издержки И Матвеев обращается к Макарову, пишет, что заложил свою подмосковную в 1000 рублях, что от академии ему жалования не идет, что дом купил в Петербурге в долг, что у жены ни серег в ушах нет. Все в Голландии и Вене осталось в закладе, ее в Курляндии содержать нечем, и самому в Петербурге придется в нищете и с голоду таять. Принуждают на Васильевском острову строить каменный дом, но ему не только каменного и деревянного дома построить не на что. Для переездов назначена шлюпка, а в Гребцах отказано, и при таком лишении принужден он больше сидеть дома. Графине Матвеевой назначили для поездки в Курляндию 1000 рублей, но этого оказалось мало. Графине Матвеевой почему-то очень не понравилось в Курляндии, и граф обратился к вице-канцлеру Шафирову с просьбой, нельзя ли отозвать жену оттуда. «Воистину, без всяких хитрословных и политических притворов, объявляю вам, что я уже из последнего моего отчаяния во всепагубном нахожу себя быть падении. Если возможно вашему превосходительству вместе с общим нашим милостивым приятелем Макаровым последнюю со мною сотворить милость, чтобы и фамилии моей свободны от того дела быть, ибо я усматриваю тамошние порядки из всегдашних слезных писем жены моей и хочу избежать на будущее время всяких неугодностей и злополучий. А если этого сделать нельзя, то чтобы фамилия моя в нуждах ее тамошних при таком ее сокрушении не была оставлена». Тогда же Матвеев обратился к Екатерине. Писал, что по смерти царицы Натальи Кирилловны, оказывавшей горькому сиротству его высокие материнские милости, у него не остается другого покрова и прибежища, кроме царицы Екатерины Алексеевны, всемилосердной матери и заступницы о всех сирах, просит сотворить ему милость, припомнив разорение, ссылку, смерть отца его и его собственные многолетние верные службы. Милость должна была состоять в том, что был взыскан царским денежным жалованием, потому что он с женой разделился на 2 службы. Денежного дохода со всех деревень своих имеет только 300 рублей в год, впал в неоплатные долги. К тому же, с горько-слезную моею фамилию, упадши к ногам вашего величества, с рыданием плачевным всенижайше прошу о свободе жены моей от нынешнего несносного ей дела и по всему там неугодного, чтобы ей при ее всегдашней болезни от тех повсевременных печалей безвременно не умереть и быть хотя последнюю служительницей при вашем величестве, если то угодно, или ко мне ее отпустить, только бы там не жить, чего она отнюдь снесть больше не может».